тобой и мной. Падает звездой и поет, и любуется прибой. Лето, бай-бай, лето, засыпай. Лето, лето, засыпай, мазафака. Та-да-да-да-да-да. Мазафака. А-а-а. Вот я надену два крыла и улечу. И улечу. Дум-дам-ду-да-ду-да-ду. Оттуда, где слишком поздно. Поздно. Очень. Я тебе ни слова не скажу, а просто ту песню пропою. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Оттуда, где слишком поздно. Говорить о том, что прям мигнула, убежала. И тобой, и мной. Падает звездой и поет, и любуется прибой. Лето, бай-бай, лето, засыпай. Лето, лето, засыпай, мазафака. Да-да-да-да-да-да.